свидание. Когда семестр только начался, кладовка при керамической мастерской была просто темной, пыльной комнаткой, где хранятся художественные материалы. Теперь это страна чудес. Кладовая соблазнов. Легкий толчок носком, кивок, игривое подмигивание. И лишь бы поймать его взгляд. Он встает первым и идет обычным маршрутом, по пути невинно улыбаясь учительнице. «Ты бы еще сложил руки за спиной и насвистывал песенку», — думает она, давясь смехом, а сама уже поднимается, чтобы пойти за ним. Их свидание длятся считанные минуты. У нее кружится голова от того, как он будоражит все ее чувства, как сильно он нужен ей, даже когда он рядом. Ради него стоит рисковать. Он берет ее за руки и целует в губы. От его касаний она загорается, как факел. Она тянет его за собой, прячась за полузакрытой дверью кладовки, а потом тоже разжигает в нем огонь. Он убирает волосы с ее лица и говорит: «Я мог бы вот так целую вечность».